68. Гуру. Урок преподанный, понятый и усвоенный обычно не повторяется вновь. Потому очень важно уметь усмотреть, что именно несет в себе то или иное явление, касающееся вашей жизни. Приходим на Землю для усвоения очередных уроков жизни и накопления опыта. Другой цели у земного существования нет.